посоветовали из зала. «Я опять повторюсь. Не нагнетайте, не паникуйте. Разберемся. У нас достаточно сил и запретить, и разрешить продажу этого плода. С самопальной водкой посложнее было, но пресекли. И я скажу, что уверенно пресекли. Троих коммерсантов даже под суд отдали. Разберемся с этим загадочным явлением. Давайте работать. Все свободны». Участники совещания, негромко переговариваясь, заторопились к выходу из кабинета. Уже через некоторое время по городу расползлись слухи, что на совещании в городской администрации решался вопрос о привлечении к ответственности тех, кто распространяет странный, неведомо где выращенный плод, что якобы создана специальная комиссия по борьбе с этим плодом. В то же время создана и другая комиссия, которая якобы призвана именно распространять не только сам плод, но и его великие идеи духовного очищения человека. Никого в суете не удивляла противоречивость и анонимность слухов. Более того, город не делился на противников и сторонников плода. Слухи подогревали желание людей непременно откушать этот плод, чтобы ощутить его целебное и очищающее воздействие. На местном небольшом базаре, расположенном в центре города, называемом в народе «Полем чудес», ловкие коммерсанты под видом столь популярного, загадочного светящегося плода продавали большие помидоры и маленькие дыньки, привезенные из Казахстана. Таким образом, идеи и фрукты Востока все больше и больше внедрялись в городе.